сожалению, в настоящее время в архитектурном облике Александрии от античности осталось очень мало. Нет знаменитого музеона и Александрийской библиотеки, в которой хранилось более 700 тысяч рукописей. Точно не установлено даже место, где стояла знаменитая библиотека. По свидетельству Страбона, она находилась в царском квартале, то есть неподалеку от мыса, довольно далеко выдающегося в Средиземное море. В 1970-е годы этот район был закрытым военным объектом, так как на мысе располагалась ракетная батарея, прикрывавшая подступы к порту. Нет в Александрии и Большого театра, со ступени которого зрители видели гавань и замок на острове Антиродос. Нет знаменитых царских дворцов, а о месте захоронения Александра Македонского ученые спорят до сих пор. Археологи пока не могут найти руины этих сооружений, более того, нельзя даже установить место, где они когда-то стояли. От Серапиона, самого большого Александрийского храма, остались лишь подземные коридоры, напоминающие катакомбы раннего христианства. Единственным памятником древности в Александрии является колонна Помпея, но даже почему она так называется, никому не известно. Колонна Помпея не имеет ничего общего с великим противником Цезаря, да и кто бы мог поставить здесь колонну в честь Помпея, его убийцы или его победитель? Некоторые исследователи, основываясь на греческой надписи на пьедестале колонны, считают ее триумфальной аркой, вроде колонны Трояна в Риме. Согласно этой версии, в 297 году ее поставил египетский префект Помпей, по другим источникам Публий, в честь императора Диоклетиана, после его победы над Ахиллесом, провозгласившим себя владыкой Египта. По другой версии, ее поставил в 391 году император Феодосий I в честь подлинной победы христианства в Египте. Колонна Помпея стоит на песчаном холме, недалеко от того места, где некогда возвышался Серапион. Она сделана из асуанского красного гранита, и от пьедестала до прекрасной коринфской капители имеет высоту почти 27 метров. Некоторые исследователи даже предполагают, что колонна Помпея была одной из нескольких сотен колонн храма Сераписа, так как пьедестал ее сооружен из плит уничтоженных древнегреческих храмов. Стерегут колонну три красивых гранитных сфинкса, но происхождение и возраст их тоже неизвестны. Рассказывают, что однажды некий арабский гимнаст влез на колонну Помпея, прибегнув для этого к следующему способу. Он привязал тонкую бечевку к стреле и так ловко запустил ее, что продел в один из завитков колонны. По привязанной веревке он добрался до верха колонны и увидел, что капитель ее сверху пустая. В сегодняшней Александрии не увидишь еще двух обелисков, которые почти до конца XIX века находились в конце улицы пророка Даниила на самом берегу моря. Один из обелисков, называвшихся «Иглами Клеопатры», стоял, а другой лежал, наполовину засыпанный песком. Оба они были привезены в Александрию в 19 году римским префектом Барбаром, и оба имели картуши с именами египетских фараонов Тутмоса III, Рамсеса II и Сети II. С 1879 года один обелиск возвышается в Лондоне, а второй в 1880 году увезли в Нью-Йорк. За свои почти 2500 лет история Александрии пережила много нашествий и разорений. В сентябре 642 года после 14-месячной осады ее захватили арабы. После этого Египет перестал быть частью Византийской империи, и значение Александрии как портового города упало. Через 200 лет ее территория и численность населения уменьшились наполовину. Окончательный упадок города связан с открытием морского пути на восток вокруг мыса Доброй Надежды. Мертвую пристань постепенно занесло песком, и древние здания превратились в руины. В 1798 году, когда здесь появилась армия Наполеона, в Александрии насчитывалось всего 7000 жителей. Возрождение города относится ко времени правления султана Мухаммеда Али. Порт Александрии снова становится центром морской торговли, а с его подъемом стала расти и численность населения города. В отличие от Каира, Александрия не может похвастать и шедеврами арабской архитектуры, старыми мечетями и медресе. Редко покажется на фасаде какого-нибудь дома закрытый балкон в восточном стиле, украшенный замысловатой резьбой. Зато на прямых и широких улицах Александрии многое напоминает Италию, особенно здания XIX века. Белые пилястры, ковры из плюща, широкие с частым переплетом окна, лепные фигуры, а со стороны двора галереи, радушно открытые ветрам. Однако Александрия привлекает не столько архитектурным обликом, сколько своей историей и теми именами, что творили эту историю. Где еще можно найти подобный город, который основан Александром Великим, защищал бы Юлий Цезарь, который приступом бы был взят Наполеоном?